Мы начинаем урок номер 4 из цикла Геблет. Страница Каф Далет из книги Сефер Гамасорет, книга традиции или книга традиции Масоретов. В красном. Здесь он нам дает вокализацию, то есть гласную, будем говорить, под названием Цере. Две горизонтальные точки под буквами. То есть произносим букву и гласные за ней. Алеф не произносится, как мы знаем. Э. Б. В. Г. Д. Г. В. З. Х. Т. Е. К, Х, Каф, просто Каф, или даже Хаф, я бы сказал. А две точки, которые, во вторая строчка, да, а две точки, они просто пишутся, показывают, что она закрывается как бы в конце, конечная буква Каф. А если одна только буква есть, то мы и говорим просто ее, как она в алфавите есть. Может быть так, что и эта буква тоже, что это две буквы, две, как сказать, точки. Называется, это тоже знак. Гласного называется шва, но мы еще не проходили, поэтому я думаю, что он это не имеет в виду. Третий ряд. Ле, ме, мем, мем конечная. Не, нун, нун конечная. Се, э. Айн произносят в настоящее время только выходцы, то не все выходцы из восточных стран. Они, евреи из восточных стран, арабских стран, они могут еще произносить. Или живущие в Израиле еще есть, которые тоже выходцы оттуда, они могут это произносить. Но, в принципе, нам это не нужно. А подражать нам тоже не нужно. Обычно оно не произносится. Немножко так, в нос как бы. Немножко произносится, но нам это не надо мучиться. Его не обязательно произносить. П. Ф. Ф. Сама буква. Ф. Конечная. Ц, цади, тоже конечная цади. К, ре, ше, се, те. Следующая страница. Страница Каф, гей. 25-я. В зеленом. А здесь он нам дает еще одну гласную. Три буквочки, три точечки. Это Сеголь. А он его назвал его Сегель. Тоже можно. А иногда слышно, говорят Сеголь. Или Сегель. произносится тоже как «э». Ну, практически не слышно разницы между «цере», то, что мы имели две точки параллельные, и тремя точками, как здесь. Пожалуй, только три таких точки немножко короче произносится, или просто короче имеется в виду, что это короче, короче звук. Э, Б, В, Г, Д, Г, В, З, Х, Т, Е, К, Х, Хав, конечная, Ле, Ме, Мем, конечная, Не, Нун, конечная, Се, Э, П, Ф, Ф, конечная, С, Цади, К, Р, Ш, С, Т, Т. Я ощущаю это полностью как урок каббалы. Вполне не имеет значения, какой частью каббалы мы занимаемся. Это тоже абсолютно каббала. Смотреть на эти буквы, ощущать и при этом соединить в себе все четыре точки союза с Творцом Юд, Кей, Вав, Кей в единую. И тогда смотреть и произносить. И смотреть и произносить всеми четырьмя этими точками. То есть смотреть глазами, мы уже имеем один союз, на эти точки смотреть. Произносить ртом, это тоже второй союз. Более нижний, идем вниз, опускаемся. Больше имеем амплитуду, больше имеем отраженный свет. Сердцем ощущать эту точку, эту букву, то, что мы говорим сейчас и видим. Это третье. И еще четвертое, это еще Есод. Как мы учили сегодня и букву Цади. Что Цади имеет тоже в Абово имя. В Аба он тоже есть Цади, который, с которым Есод связан совпадением свойств. И также мы, если мы соединяемся при этом все эти четыре и произносим эти буквы и смотрим на них, это абсолютно занятие каббалой. Вторая строчка или второй ряд. А, первый, еще первый мы не сказали. Страница пишет, что вы страница. Страница Кав Вав. О, видишь как, 26. Тоже гематрия Авая, 26. В таком синем фиолетовом цвете, по-моему. Это очень-очень важная гласная под буквой. Одна точечка. Называется Хирик. Самая важная стадия в построении трех линий принадлежит этому, как сказать, точке, или как бы точка просто на письме мы видим, но этой духовному действию, которое называется тоже этим же словом «зивук», который производится на хирик зианпин, поднимается к бине и приводит бину, правую и левую линию, к хохма и бина, приводит их к зивугу, и они получают третью линию для него. Для него он вызывает получение третьей линии в правой и левой стороне бины, и поэтому он, как вызывающий в высшем эту третью линию и зивуг, он получает все эти три сам и сможет провести их через среднюю линию далее внуку и так далее. И произносится просто как и. И би ви ги ди ги. Дольше, меньше, я просто так произношу, да, дольше или короче, не играет разницы. Ви, зи, хи, ти, и, или просто и. Потому что ют и точка, оно сливается, оно делается как просто как и. А это ют, оно просто, она используется для того, чтобы часто, чтобы передать звук и вместе с хирик. Потому что в самой Торе, в свитке Торы нету, как мы знаем, гласных. И поэтому, когда ют стоит, то мы знаем, что возможно написание, возможно произношение буквы и хирика. Ки, хи, хав, третий ряд, ли, ми, мем, конечная. На иврите называется мем стума. Значит, мем закупоренная. Видишь, мем, она как конечная, она как закупоренная, видишь? Посмотри на вторую букву этого ряда. Мем, она открытая снизу, с правой стороны. А это мем закупоренная. Будем учить это, очень-очень важное значение. Ни, нун, си, и, пи, фи, фе, ци, цади, ки, ри, шин, син, ти, ти. Следующая страница. Ку, каф, каф, зайн. Каф, зайн, 27. А здесь мы видим то же самое, тот же хирик, но слева еще ют стоит. А произносится так же самое, как и оно и произносилось, как и произносилось она без буквы ют. А то же самое называется хирик. Можно назвать хирик большой, хирик маленький, без ют. Но в любом случае это хирик. И би, ви, ги, ди, ги, ви, зи, хи, ти, ги. Видишь, первая ют читается как ют, как согласная, а вторая ют вместе с хириком она делает звук И. Получается И. Ки, Хи, Ли, Ми, Ни, Си, И, Пи, Фи, Си, Ки, Ри, Ши, Си, Ти, Ти. Конечно же, есть качественная добавка, когда хирик используется, хирик передается еще и буквой Юд вверху слева. Звучание мы не знаем больше, что оно имеет некое добавочное значение звучания. А в гематрии, да, прибавляется 10. И прибавляется этот Юд, что он в духовном плане, конечно же, дает дополнительную информацию. Ибо надо исходить из правила, что ничего нет в Торе, чего, чтобы просто было бы дублировало одно другое. Следующая страница. Каф Хет 28. Он дает нам букву хо, гласную О. Холом называется. Очень важные гласные. Мы потом увидим, что это означает. Особенно именно в состоянии катнута, когда свет, будем говорить, прямой свет остается только над буквами. То есть, когда ступень разделяется на две, как мы говорили. Кетер хохма, и там под низом стоит, до нее дошла Малхут, и отделила нижнюю часть ступени. А под низом, под ней стоит Биназ, Иерапин и Малхут. И тогда называется, что нижняя часть имеет, то есть Бина, Зейранпин и Малхут, а это есть то, а это есть. Это Бина, Зейранпин и Малхут, а это и есть буквы. Так вот, ибо Кетер и Хохма, они не могут быть буквами. Кетер и Хохма – это свет. Тоже свет, тоже Хохма, и там в самой Кли Хохма есть тоже свет, поэтому она не считается еще как Кли, а Кли только нижняя часть Бины, Зейранпин и Малхут, как мы видим, как мы знаем. И тогда получается, что свет стоит, то есть Кетер Хохма, свет стоит над этими буквами, которые вниз, как бы снизошли Бина, Зейранпин и Малхут. Это и есть буква Хола. Тоже одно из исправлений. Есть холом, это когда буква стоит вверху над буквами, когда холом стоит над буквами, действительно над те, которые упали как бы в три вниз. И затем следующее, это есть катнут, затем есть буква, есть гласная, называется шурук, которая внутри буквы. Правило, внутри вав она стоит, которая следующий этап, когда ступень, особенно левая ее сторона, получает гадлут, свет хохма, вся, но нижние не могут ее получить, она без, они, она не может, они ее не могут ощутить. И получается тогда, что слева, тогда получается два противодействия. Слева стоит, слева в этой ступени, потом справа свет Хасадим, а слева, как бы сказать, хохма, которая не может светить. И они противоречат друг другу. И они хотят, одна хочет уничтожить как бы другую, а одна не может смириться с другой. И они то одна побеждает, то другая побеждает. И тогда поднимается снизу каприм, ман дает, нижняя, и души, конечно, души. И поднимается заиранпин между ними. А начинается это все с бины, с нижней части бины, что называем ешсу. И тогда заиранпин поднимается к ним, и это называется свет, называется исправление света, свет хирик, то есть той точки, о чем я говорил ранее, под буквами. И он поднимается вверх, и он вызывает это, как бы сказать, исправление, так, он вызывает то, что он, а он в первой стадии, то есть вызывает, как сказать, зивук между ними, и он добавляет хасадим, и тогда левая то та хохма, которая неощущаемая была, она умаляет себя перед правой, перед хасадим, и тогда получает только половину, а дает как бы частично себя, умаляет себя, дает часть своей хохмы, передает в правую линию. И тогда правая получает хохму тоже в себя, а левая тогда одевается в хасадим. И тогда она, левая, может светить снизу вверх, а не напрямую слева вниз, что не дает, не позволяет ощутить свет хохмы. А правая может светить, она не осветить вниз. Нет в этом проблем, потому что хасадим можно, не было запрета на хасадим. И тогда заиранпин, тогда получается третья линия наверху в бине, этим вызвана этим хириком. И тогда эти все три линии, то, что хирик, исправление хириком, то есть заиранпин вызвал в высшем, то есть в бине, он получает. Ибо закон есть такой. То, что вызвал нижний в высшем, он сам и получает. Великое правило для нас, что если мы что-то делаем хорошее, как бы, поэтому надо всегда стараться что-то сделать ради Творца, сказать себе все время: я не могу, это не важно, я говорю себе, что бы я мог бы сделать ради Творца. Тогда получается, что ты делаешь что-то, этим самым уже вызываешь ман для высшей, для следующей высшей, выше лежащей ступени. И тогда этим самым ты сам привлекаешь то, что ты стараешься вызвать этим, оно идет вверх, и затем от этого облагораживается как бы также и высшая ступень, которая получает от этого твоего намерения отдать высшему, и тогда оно тебе дает взамен, не взамен, а как справедливо то, что ты вызвал у нее. Великое правило это. Но это, между прочим, потому что мы сейчас говорим про эти точки, про эти гласные. Страница Каф Хет 28 в зеленом. О, бо, во, го, до, го, во, зо, хо, то, йо, хо, хо, хав, ло, мо, мем, конечное, но. Смотри внимательно, где над буквами становится эта точка, холом. Нун, конечная, со, айн, по, фо, фе, со, цади, ко, ро, шо. Здесь точка холом вторая слева. Со. А здесь она совпадает с самой точкой буквы син. То. То. Страница каф. Тет. 29. То же самое, только с помощью буквы вав. Передача звука холом. Аналогично тому, что было у нас с буквой с гласной хирик, точкой под буквой и слева буква юд. Ок, тоже здесь нет разницы в произношении. Ну, конечно же, как мы и говорили, там есть добавочная какая-то информация, почему здесь так передается этот гласный О. О, бо, во, го, до, го, во, зо, хо, то, йо, ко, хо, ло, мо, но, со, о, по, фо, со, ко, ро, шо, со, то, то. И следующая страница у нас, и это будет эта буква шурука, о которой мы говорили, что это проникновение, это тот свет, видишь, так У, как У произносится. И после вав, она вав с вавом используется. Вав и точка в середине. И это то, что мы говорили, шурук. Это тот второй свет, который приходит, когда катнут снимается, становится гадлут, но при котором левая линия получает как бы получает свет хохма, становится полная ступень, малхут опять спускается на свое место из хохмы, и тогда светит свет хохма в левой линии. Но этого еще недостаточно, как мы говорили. В принципе, мы сейчас этой тем, что мы рассказали про эти три линии, это и есть формула спасения. А все остальное, оно постепенно, раскладка будет, как это работает. Это все, что дано человеку. Только как надо это ощутить, это и работать с ним. Весь Зогар об этом и говорит. У. В красном. У. Начинаем. У. бу, ву, гу, ду, гу, ву, зу, ху, ту, ю, ку, ху, лу, му, ну, су, у, пу, фу, цу, ку, ру, шу, су, ту и ту. Ну, все на сегодня. Следующее, если увидишь, ламет алеф, 31-е, там тоже три точки такие, и наискосок внизу исходит. Они точно так же произносятся, как только что мы произносили звук у, буква шурук. А там они называются, если посмотришь опять страницу, каф, алеф, чтобы ты не забывал, как они называются эти буквы, эти гласные, заметь себе, страница каф алеф, 21-я, где ты найдешь все их названия, если ты их забудешь. А там она называется, это три следующие на странице 31-й, ламет алеф, это у называется кубуц. Ну вот и все.